Глава 23. Понять, почему дети нас не слышат. В какой-то момент это становится проблемой для большого количества родителей. Дети перестают их слышать. Любое поведение ребенка — это всегда отражение поведения родителей. Именно в нем нужно искать причины того, как ведет себя ребенок. Если он перестал вас слышать, нужно задуматься не о том, что с ним что-то не так, а о том, что вы делаете такого, что вас больше не слышат. Взрослые и дети живут в разных мирах. Родители живут в голове, а дети в сердце. Детям понятнее язык чувств, они легко откликаются на него. Старайтесь при общении с ребенком говорить о том, что чувствуете. Например, вместо «быстро убери игрушки» скажите: «Когда ты разбрасываешь игрушки, я злюсь, потому что мне не нравится беспорядок, и я устаю от того, что мне приходится все время убирать за тобой, вместо того, чтобы позаботиться о себе и отдохнуть. Пожалуйста, убери игрушки на место или хотя бы отнеси их в свою комнату». От предложенной мной фразы у вас могли сейчас возникнуть неоднозначные чувства. Ведь вас приучили, что злиться — это плохо. На самом деле это большая и фатальная ошибка человечества. Разделять чувства на плохие и хорошие. Чувства — это просто чувства. И они все важны и играют важную роль в нашей жизни. Рекомендую посмотреть вместе с детьми мультфильм «Головоломка». В нем раскрыта ценность каждой эмоции. Вместо фразы «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты возвращалась домой вовремя?» вы можете сказать: «Когда ты не приходишь в условленное время, я начинаю волноваться, и мне бывает страшно. Пожалуйста, возвращайся домой вовремя или предупреждай меня, что задерживаешься». Во второй фразе мы активно использовали чувства. Это позволяет ребенку понять, что вы не просто деспотичный капризный родитель, который пытается давить и властвовать, а что вы живой человек, и его поведение создает для вас дискомфорт. Ребенок гораздо легче услышит вас и с большей вероятностью пойдет навстречу. Дети нас не слышат, когда мы начинаем разговор с фразы, которая на 100% не понравится им. Они переходят в режим «ушки выкол». Это не потому, что дети плохие, не потому, что они противные. Им просто больно это слышать. Им больно, и они вынуждены включать вот такое охранное торможение. Так они самосохраняются. В то же время, если вы скажете ребенку шепотом «хочешь шоколадку?», скорее всего, он это услышит. Можете поэкспериментировать. Если вы уверены, что ребенок вас не слышит и не слушает, попробуйте ему издалека шепотом сказать «хочешь конфетку?» или то, что он любит. И если ребенок отреагирует, это будет означать, что у него со слухом все в порядке, и он воспринимает вашу речь. Отсюда вы можете сделать простой вывод. Ребенок избирательно вас слышит и избирательно не слышит, делая этаким белым шумом, фоном. Даже если вы хотите поговорить с ребенком на неприятную для него тему или попросите сделать то, что он не особенно хочет, начинайте диалог с добрых, позитивных фраз. «Я хотел бы обсудить с тобой кое-что. Мне сейчас нужно твое внимание. У меня есть проблема, и мне нужна твоя помощь. Мне сейчас нужна твоя поддержка». Начинайте разговор с подобных фраз, когда замечаете, что ребенок становится невосприимчив к вашим словам. Можете провести эксперимент. Скажите ребенку что-нибудь доброе или предложите то, что он любит, и вы увидите, что он сразу вас услышит. А если замечаете, что ребенок невосприимчив, игнорирует ваши слова и просьбы, это верный признак того, что вы стали слишком критичны и требовательны. Вы всегда можете проверить свое эмоциональное состояние простой техникой. Прежде чем вступить в переговоры с ребенком, с которым у вас ухудшились отношения, или вам нужно обсудить болезненную для вас тему, напишите на листе три вещи, которые вы любите в своем ребенке. Если на данный момент вы не способны написать три хороших качества, это означает, что вы все еще не справились со своими чувствами и находитесь во власти негативных намерений к ребенку. В таком состоянии не стоит начинать разговор, потому что ваша истинная цель сейчас не решить проблему, а выплеснуть накопившуюся боль, гнев и раздражение. Отложите беседу до тех пор, когда почувствуете, что ваша внутренняя буря улеглась. Ребенку будет сложно вас услышать, если вы обращаетесь к нему с большого расстояния или говорите, когда он в другой комнате. Для того, чтобы ребенок вас гарантированно услышал, лучше подойдите к нему поближе. В идеале присядьте на уровне его глаз, прикоснитесь к нему рукой и скажите то, что хотите донести. Если ребенок отворачивается, мягко попросите посмотреть вам в глаза. Нет смысла говорить что-то ребенку, когда он увел глаза в сторону. Потратив время на то, чтобы приучить ребенка смотреть в глаза во время разговора, вы окажете ему большую услугу на всю жизнь. Он будет способен и впредь так общаться со своими собеседниками. А это важный навык успешного человека. Прежде чем что-то говорить ребенку, убеждайтесь, что он здесь, с вами, и у вас установился надежный контакт. Хорошо бы при этом еще добавить тактильности. Можно мягко взять за руку или за плечи и из этого положения, глядя в глаза, начать с фразы «Я хочу тебе кое-что сказать. Послушай меня, пожалуйста». И дальше спокойным тоном доносить мысль. Почему вы так не делаете? Потому что вы воспринимаете детей не как друзей или важных людей в вашей жизни. Вы же не будете кричать начальнику или значимому человеку в вашей жизни издалека и еще начинать с плохих фраз. Скорее всего, вы будете себя дисциплинировать и говорить уважительно и вежливо. Но к детям, к сожалению, мы так не относимся. Мы считаем их собственностью, практически рабами, и уверены, что они нам должны то и сё. Поэтому мы в вечном раздражении и недовольстве, что они не выполняют каких-то своих обязанностей. Отсюда и отсутствие нашей дисциплины, и мы позволяем себе вольности. Представьте, что вам поручили прожить день с королевским ребенком. Как бы вы с ним разговаривали? Вы думаете, что ваш ребенок не королевский?